Внезапно я отчетливо ощутил срочный сигнал к возвращению. По привычке попробовал сопротивляться, одновременно стараясь привлечь внимание ББ. Мне нужно вернуться, но я не могу оставить его здесь. Ему просто не найти дорогу назад. Но сигнал был очень мощным. Я уже не мог с ним совладать. Меня просто понесло прочь. Довольно медленно, потом все быстрее. Я перестал бороться, решил поскорее узнать, в чем проблема, и тут же вернуться к ББ. Добрался до второго тела, торопливо скользнул в него, одним рывком переместился в материальное, сел в постели и огляделся. Вокруг было спокойно, мочевой пузырь не беспокоил, руки и ноги не затекли, никаких болей и неприятных ощущений. Должно быть внешний раздражитель. Телефонный звонок, гул пролетающего самолета. Не так уж важно, что именно. Тут я вспомнил о ББ и представил, как он растерянно стоит там, на углу 42-й и Бродвея. Я использовал ускоренный метод расслабления в надежде быстро успокоиться и перейти к ВТП, но был слишком возбужден. Мне не удавалось собраться, сосредоточиться. После шестой попытки я просто заснул. Проснулся я уже утром. Подумал, не попробовать ли выйти и помочь ББ. Но время суток было для меня не самым подходящим. День прошел как обычно. Я периодически вспоминал о ББ, так как прекрасно понимал, что в этом случае вся ответственность лежит только на мне. Наконец, уже к вечеру я почувствовал себя достаточно усталым для успешного расслабления. Приехал в нашу лабораторию и заперся в ней. Включив подходящие звуковые сигналы, я отправился в кабинку, лег на кушетку, надел наушники и почти сразу же расслабился. Дальше было просто. Я отделился от материального тела, выкатился из второго, начал вытягиваться и замер. Прямо передо мной парила какая-то фигура. «Эй, Роб, куда собрался?» «Как это ты сюда попал?» – завибрировал я. ББ оказался очень разглаженным. «Когда ты отправился в тот короткий скачок, я просто последовал за твоей меткой. Не хотелось оставаться одному среди того шума в полосе М. Здесь намного лучше». Очень надеюсь. Похоже, у тебя с выживанием все в порядке. Не одна, а сразу несколько хижин. Я замерцал. Это не хижина, а место работы. У меня возникло четкое восприятие, что именно здесь ты выходил из материального тела. Это твое... Я вибрировал. Конечно, мое. Я не пользуюсь чужими телами. Почему? Ну, так не принято. Замерцал я. «Почему не принято?» «Не знаю. Просто такое восприятие. Нельзя так поступать. Впрочем, не думаю, что я смог бы войти в чужое тело, даже если бы очень захотел». «Знаешь, ты так смешно вертелся и изгибался, когда выходил наружу». «Я ведь не воспринимал, что кто-то следит за мной со стороны», — выгнулся я. У нас в КТ-95 есть одна похожая игра. Мы переходим из своего мира в другой, над нами. Кстати, а чем занимаются вихри вон в той большой хижине? Я завибрировал. Ты что, и там уже побывал? ББ разгладился. Так, заглянул. Не удавалось привлечь твое внимание, решил заняться чем-то другим. Бросил нескольким вихрем пару посылов. Думаю, им понравилось. Так что они там делают? Пытаются избавиться от привычки бороться за выживание. Вспоминают забытое. Это школа. Я не воспринял. Разве для этого нужны школы? Не воспринял? Значит, нужно продолжить наш урок. Я развернулся, вытянулся и направился в самое нижнее из колец, которое было совсем немного сдвинуто по фазе относительно физического мира.